Пункт Д. Гибель толстяка. Тут все обуяло скорость, и все покатилось вдаль. Воду реки потянул вниз обрыв. Она попыталась задержаться, побарахтаться на крошащемся краю, но потом рухнула валами и дымом брызг. Толстяк не мог больше говорить, он вертелся и исчезал в громком стремительном водопаде. Я, изведавший столько увеселений, стоял на берегу и видел это. «Что делать нашим легким?» — закричал я. «Если не будете дышать быстро», — кричал я, — «вы задохнетесь сами по себе от внутренних ядов. Если вы будете дышать медленно, вы задохнетесь от воздуха, негодного для дыхания, от возмущенных вещей. Если же вы станете искать нужный темп, то погибнете из-за самих поисков». При этом берега реки безмерно расширились, и все же я коснулся ладонью железной плоскости крошечного издали дорожного указателя. Это было мне не совсем понятно. Я же был малого роста, чуть не меньше, чем обычно, и куст с белыми ягодами, который очень быстро качался, был гораздо выше меня. Я это видел, ибо миг назад он был рядом со мной. И все же я ошибся, ибо руки мои были так же громадны, как тучи облажного дождя, только они были торопливее. Не знаю, почему они хотели раздавить мою бедную голову. Она ведь была величиной всего-навсего с муравьиное яйцо, только немного повреждена и потому уже не вполне кругла. Я просительно вращал ею, ибо выражение моих глаз нельзя было различить, настолько они были малы. Но мои ноги, мои немыслимые ноги лежали на лесистых горах и отбрасывали тень на сельские долины. Они росли, росли, они уже уходили в пространство, где никаких местностей не было. Их длина давно уже вышла за пределы моего зрения. Но нет, не то. Я ведь мал, пока мал. Я качусь, качусь. Я лавина в горах. Пожалуйста, прохожие, будьте так добры, скажите мне, какого я роста? Измерьте мне эти руки, ноги.